Глава 7. 27 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Дела в этом небольшом городке закончились только после того, как удалось нормально обработать рану полковника и перевязать его чистыми бинтами. И пока это делали, Максим смог не раз и не два чертыхнуться, ругая себя за то, что сразу не глянул. Ведь Андрея Петровича фактически бросили умирать, даже не потрудившись по-человечески перевязать. «Что вы такой хмурый?» — поинтересовался полковник после того, как Максим с трудом снял перевязку. Андрею Петровичу даже пришлось зажать палку между зубов и терпеть. Отдирать присохшие бинты от раны — то еще удовольствие. А обезболивающих нет. Так, влили стакан водки и дали сочную свежую палку на закуску. «Вас же бросили умирать, да?» Тот нервно дернул глазом, но ничего не ответил. «Не забудьте им в лицо плюнуть при случае. Если бы мы сейчас не озаботились, вы бы почти наверняка воспаление подхватили бы. Они рану даже не пытались чистить. Лучше бы пристрелили. Смерть в горячке — поганая смерть. А вот дальше выяснилось, что Максим тот еще садист. И если бы бойцы не держали Андрея Петровича, пришлось бы выдавать тому порцию наркоза кулаком в ухо. Возможно, даже не один раз. Ну а что прикажете делать? Осколком в рану занесло куски мундира. Да-да, именно крупным осколком, а не пулей, как сам раненый говорил. Вот поручик и полез со свиным рылом в калашный ряд, предварительно отмыв в спирте найденные у коменданта инструменты эскулапа. Не оперировать, конечно, нет. Рану чистить. Заодно и до осколка дотянулся и смог его вытащить. Крупный он был и зашел неглубоко. Потом промыл рану, стараясь кипяченым слабым солевым раствором вымыть из нее всякий мелкий мусор, для чего приспособил банальную клизму, только маленькую. Не факт, что он все сделал правильно, не его профиль. Так, действовал больше по наитию. Максим Федорович серьезно рассчитывал на то, что Андрей Петрович потеряет сознание от боли, и можно будет уже спокойно все сделать, однако не вышло. Полковник держался. Выл жутко. Скорее даже больше мычал, чем выл. Грыз зажатую палку нещадно. Дергался да так, что дюжие солдаты едва удержали. И даже под себя сходил комплексно. Но не отключился. Крепкая у него была психика. Поручик же с самым невозмутимым видом продолжал делать свое дело. Зачем? Да черт его знает. Видимо, сказывалась его слегка протекающая крыша. Ведь полковник мог умереть от болевого шока, но в тот момент Максим о том не думал. Ему почему-то хотелось покопаться металлическими предметами в ране. Завершил чистку. Швов накладывать он не умел, да и нечем было. Так что ограничился плотной повязкой. Влил в полковника еще один стакан водки. Не подействовало. Еще один. Отключился. Теперь можно было позволить солдатам привести тушку полковника в порядок и загружать ее в грузовик. Обмыть там и портки сменить. «Вы учились на врача?» — спросил поручика Хоботов, когда они уже погружались в грузовик. «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Вы хоть понимали, что делали?» «Лев Евгеньевич, я же вам говорил уже. У меня контузия выбила из головы всю личную информацию. Знания, умения, навыки остались. И прочая белиберда вроде песенок или анекдотов тоже. А где я учился? Увольте. Не знаю. Но увидел рану и понял, что нужно делать. Хотя уверенности в руках не чувствовал. Видимо, это не то, чем я обычно занимался. Но если бы оставил все как есть, у полковника началось бы воспаление, и он в течение нескольких дней скончался бы. Теперь, думаю, если повезет, выживет. Мужчина он крепкий, должен выдержать». «Извините», — буркнул Хоботов и полез в грузовик. «Ну а что прикажете делать? Говорить, что видел операции только в видеозаписях, что были знакомые не раз и не два рассказывающие байки, что он импровизировал, опираясь на свои невеликие знания и навыки? Зачем? Пусть лучше думают, что действительно что-то умеет, и надеются на лучшее». С этими мыслями поручик и пошел к кабине, где его поджидал Чех. Постояв немного возле кабины, Максим плюнул и приказал пятерке всадников тоже забираться в грузовик, бросая лошадей. Да, им удалось захватить еще один автомобиль, однако очень уж компактным был Форд Т. Да и носилки с раненым полковником занимали приличное место. Рискованно получалось? Слишком рискованно. Вплотную просто. Но оставлять в отряде лошадей Максим не решился. Они радикально снижали скорость движения отряда. Он терял мобильность и маневр. Тем более, что лошади даже рысью больше 4-5 километров идти не могут без чрезмерного утомления. Точнее, могут, но только в фильмах и книгах художественного содержания. В этом деле его уже просветили солдаты, призванные из села. Поручик тяжело вздохнул и полез в кабину. Его ждали великие дела. Только уж больно все карикатурно пока получалось. Без лошадей поехали намного бодрее. Благо, что ровная дорога из уплотненного щебня вполне позволяла уверенно двигаться со скоростью в 30-35 км в час, а местами и быстрее. Даже на этих колымагах. Короткий рывок. И вот уже через какие-то четверть часа два автомобиля подъехали к временному полевому складу трофеев. Тот находился точно там, где его комендант и указывал. «К бою!» — крикнул поручик на подъезде. Дистанция стремительно уменьшалась. Впрочем, приближение двух автомобилей обывателей этого временного склада не смущало. Вон один грузовик и так стоял чуть в стороне, и пара мужчин, приподняв его домкратом, возились с передним колесом. «Тормози!» — рявкнул Максим Чеху, когда до противника оставалось шагов 30-40, а потом остальным скомандовал. «Огонь!» Застрекотал пулемет, дав длинную очередь по скоплению противника. Заухали винтовки. На этой дистанции можно было бы и из пистолетов стрелять. Но солдаты, привычные к длинноствольному оружию, работали именно им. Отряд Максима действовал очень дерзко и довольно глупо. Ни разведки, ни рекогносцировки он не проводил. Сколько здесь было войск, знал только примерно и со слов коменданта. А вдруг тот соврал? Или не владел точными сведениями. Немцы попытались отвечать. Но здесь были немолодые резервисты и нерегулярные части. Сюда в охрану выдвинули ландвер. По возрасту уже почти что ландштурм, который оказался психологически не готов к такому столкновению. Они относились как раз к тому поколению, которое служило после франко-прусской войны, а потому они не имели ни внятного боевого опыта, несовременных навыков. Крепкие служаки мирных дней, давно минувших и совершенно непригодных, неприменимых к окружавшей боевой обстановке. Бой был скоротечным. Расстреляв ленту с пулемета, Восков, а за агрегатом стоял именно он, принялся ее спешно менять. Остальной личный состав продолжил ухать винтовками, добирая визуально наблюдаемые мишени. Но только тех, кто бегал с оружием в руках. «Пошли, пошли, пошли!» — крикнул поручик. Он уже сам к тому времени выскочил из грузовика и, прикрываясь капотом, вел огонь из пистолета. Чех же лежал на полу кабины и старался не отсвечивать. Восков остался с одним бойцом у пулемета. Остальные стали стремительно продвигаться по территории полевого склада. Всех, кто оказывал сопротивление, убивали на месте. Остальных сгоняли к грузовику и связывали. Впрочем, работники, возящиеся на территории склада, при первых же звуках перестрелки бросились кто куда. Здесь хватало гражданских, так что зачистка носила больше формальный характер. Удалось захватить и тех двух мужчин, что возились с колесом грузовика. Опять гражданские и опять реквизированный автомобиль. В этот раз поляк и немец. Причем поляк по-русски разумел. «Так, Восков!» — крикнул поручик, когда все затихло и пленных связали. «Я! Пусть Йозеф грузовик немного повернет, а ты приготовься и контролируй вон ту дорогу!» — указал он младшему унтер-офицеру. «Если появится кто, подпускай шагов на 100 и срезай очередью, понял?» «Так точно!» — произнес Федот Евграфович и повторил приказ. «Исполняй!» А сам, поставив еще двух бойцов в охранение, остальных увлек за собой потрошить добычу. Что собой представлял такой временный полевой склад? Это был своего рода накопительный пункт с предварительной сортировкой. Трофейные команды лазали По разбитым позициям мы стаскивали сюда все, что было похоже на оружие, боеприпасы, амуницию и что-то хоть как-то похожее на полезное военное имущество. Даже шинели с сапогами и те для первичной сортировки свозили сюда. Подводами преимущественно. Грузовиков в 1914 году в германской армии практически не имелось. Только с началом войны на местах их стали активно реквизировать для решения транспортных проблем. Чего тут только не было. Даже пушки с пулеметами. Но главное — гранаты. О да, гранаты. Максим прекрасно знал о том, что в 1912 году на вооружение русской императорской армии поступила ручная граната Рдултовского, известная также как РГ-12. Увесистая такая жестяная коробка прямоугольной формы, да с крепкой ручкой и взрывателем с ударником и замедлителем. В общем, классика, пусть и невероятно уродливая на вид. Ну а что вы хотите от самых первых серийных конструкций? Собственно, ручные гранаты массово на начало войны имелись только в русской и германской армиях. Одна беда. Их никто и не воспринимал как средство для полевых сражений. Они находились на складах, в крепостях и имелись у саперных подразделений, предназначаясь строго для крепостной войны. Грубо говоря, практику и тактику полевого применения гранат в годы Первой мировой войны и придумали, если не считать старинные опыты 16-18 веков. Поэтому радости Максима при виде этих четырех ящиков с РГ-12 его бойцы не оценили, не осознали пока они еще своего счастья. 3 часа. Долгих 3 часа шла возня возле этого склада. Воскову даже разок пришлось пустить в дело пулемет, расстреляв под воду трофейной команды. «Ваше благородие!» — обратился к подошедшему поручик, младший унтер-офицер, и, указав на дорогу, добавил. «Еще едут!» Максим глянул в указанную сторону и грязно выругался. Это были не одна и не две подводы, а целый караван из 7 штук, да человек при них с неполные 2 дюжины. «Дистанция 300», — произнес он для Воскова, рассматривая гостей в бинокль. «Длинные очередью. Бей!» «Есть!» — бодро ответил унтер и высадил все 2,5 сотни патронов ленты в сторону колонны гужевого транспорта. Люди при первых же выстрелах бросились в придорожные лопухи, благо что их хватало, а вот лошадей поубивало на месте. «Бабах!» Что-то взорвалось на предпоследней подводе. «Гранаты? Или, может быть, снаряды везли?» «Прокрути-ка им еще одну ленточку, Федот Евграфович», произнес поручик, когда Восков перезарядил пулемет. «Только короткими очередями, да по тем лопухам, что у дороги. Пусть уже в лес бегут, если выжили, а то, не дай бог, постреливать из винтовок в нас вздумают. Нечего дурными мыслями им голову забивать». Тот гаркнул уставной ответ и начал работать осторожными, экономными очередями по 3-5 патронов. Боеприпасы теперь можно было не беречь. «Что у вас?» — поинтересовался Максим, подходя ко второму грузовику. Тому самому, что ремонтировали по их прибытии. «Все готово, Максим Федорович», — доложился Хоботов. «Колесо заменили, пулемет установили. Водитель готов с нами сотрудничать?» «Разумеется». «Что, поляк вот так взял и согласился?» «Ваше благородие», — подал голос водитель. «А что поляк?» «Так вы же русских не любите». «И что? Вы думаете, я немцев люблю?» Криво усмехнулся этот уже видавший виды мужчина. Помятая, пропитанная машинным маслом и бензином одежда, трехдневная щетина, уставший злой взгляд. «Так зачем признался, что водитель? Сдался бы просто так в плен. Мы бы уехали, а тебя эти бы развязали, и все. Свободен. Максим Федорович, а что он так поляк не глянулся? Вы его узнали? Где-то раньше видели?» «Нет, вижу его первый раз. Или ты забыл, что я тебе сказывал совсем недавно? Знаю только, что среди поляков много борцов за независимость. Им претит быть в составе империи. Им хочется лежать на обочине, пусть в полном ничтожестве, но незалежно и самостийно». Поляк промолчал, ничего на это высказывание не ответив. А поручик продолжил, обращаясь к Хоботову. «Или ты не знаешь, что ядро кавалерии армии Наполеона составляли поляки? Той самой, что сражались под Бородино и входила в Москву. Поляки? Шляхта. И тогда охотно к врагам нашим пошли. И сейчас не удивлюсь, что пойдут. Уже тогда они показали, что им хоть с чертом целоваться, лишь бы не с русскими дружить. А потом, чуть покачав головой, добавил. Не нравится он мне. Так и застрели, сплюнув, произнес водитель, переходя на тыканье. Коли не нравлюсь. Или повесь. А сам застрелишься? Присев и внимательно посмотрев поляку в глаза, спросил Максим. Я тебе и пистолет дам с одним патроном. Нет, сам не застрелюсь. Боишься? Вместо ответа поляк просто достал крестик. Самоубийство у христиан – смертный грех. Максим это знал, но как-то не учитывал. Для глубоко бездуховного поручика религиозные маркеры были слишком незначительны. В общем, этот аргумент поручика смутил. Тем более, что по глазам видел, что поляк не боится. «Откуда родом?» «Из Варшавы». «Так ты подданный его императорского величества. А тут что делал?» «По делам ездил. Как началась война, так и задержали. 2 недели продержали в заперти, пока не посадили за руль моего же автомобиля. С тех пор на них и работаю. За еду. Жена, дети есть?» «И жена, и 2 дочери. В Варшаве остались». «В церковь ходишь?» «Хожу». «По доброй воле? Или чтобы люди что дурного не сказали?» «Ваше благородие», — сукоризный произнес поляк. «Хорошо. Целуй крест, что верно служить будешь. А как доберемся до своих, я тебя отпущу». «А автомобиль?» «Не обещаю. Война. Если получится, отдам. Главное, к семье вернешься. Уверен, что им там без кормильца тяжело». Поляк с минуту думал, твердо смотря в глаза поручика, потом достал крест и поцеловал. И завертелось. Следующие 10 минут возились с загрузкой этого грузовика. Водителя-то до того не было, вот и не знали, что делать. Максим сам уже хотел садиться за баранку, но удалось договориться. К Яну сел Восков. Больше заслуживающих уважения людей с головой на плечах у поручика не было. Завершив формирование колонны, Максим Федорович вышел и придирчиво осмотрел ее. Головным шел грузовик Йозефа. На его широкой крыше расположилось 2 курсовых станковых пулемета, из-за чего плотность курсового огня возросла чрезвычайно. Причем пулеметов новых, нормальных, муха не сидела. Во всяком случае, на вид. За ним стоял Даймлер Яна. Тот был более ранней модификации и закрытой кабины не имел. Водитель сидел как на козлах, из-за чего и вооружить грузовик не было возможности, поэтому в него перенесли носилки с полковником и ящики с боеприпасами. И даже прицепили к нему трофейную 3-дюймовку, благо что их тут стояло аж 9 штук в относительно целом состоянии, а 2 так и вообще в отличном, одну из которых и решили экспроприировать. Зачем прихватили? Так кто его знает? Мало ли, пригодится. Кое-как прицепили передок, а уж за него и пушку. Причем содержимое зарядного ящика передка знатно потрясли, загрузив практически полностью фугасами. Из 36 выстрелов оставили только 4 шрапнели. На всякий случай. Так-то фугасы будут попроще в употреблении и в деле более универсальны. Замыкал колонну «Форд Синичкина». Этот пикап все же обзавелся курсовым станковым пулеметом на крыше. Довольно кивнув, Максим забрался в кабину к Йозефу, и колонна тронулась вперед. Конечно, оставлять просто так этот важный полевой склад трофеев было нельзя. «Взорвать бы тут все!» — незадолго до отъезда заметил Восков. «Взорвем! Обязательно взорвем!» «Но потом!» «Потом?» «Конечно! И не мы!» «Ваше благородие! Я вас не вполне понимаю!» — напрягся унтер. «Ничего страшного. Говорить не хочу, боюсь сглазить. Комендант поделился сведениями не только об этом дивном местечке. Или ты думаешь, что я 3 десятка 3 линеек просто так велел положить в грузовик?» «Так про запас, ваше благородие», — развел руками Восков. «Разве нет?» «Хуже, Федот Евграфович. Много хуже».